20 января 1974 года. «Врешим!» — громко сказал он, и тут началось. Прижав приклад Уэзерби к плечу, он тщательно прицелился в правое переднее колесо патрульной машины и нажал на спусковой крючок. Ружье оглушительно бухнуло, а ствол после выстрела подбросило вверх. Окно гостиной, казалось, вылетело наружу. Остались лишь острые осколки, торчавшие из рамы наподобие стеклянных стрел на картинах импрессионистов. Покрышка колеса не лопнула. Она с грохотом взорвалась, а сам автомобиль резко подскочил, словно пес, которого пнули ногой во сне. С колеса отлетел колпак и покатился по замерзшему асфальту Кристоллин-стрит. У Феннера отвалилась челюсть. Он ошалело уставился на дом. Мужчина в синем свитере выронил портфель. А вот третий оказался проворнее. Он рыбкой нырнул за зеленый седан и затаился там. Полицейские бросились за свою машину. Один влево, второй вправо. Мгновение спустя тот, что был в темных очках, высунулся из-за капота и трижды подряд пальнул из револьвера. По сравнению с могучим рыком Уэзерби, выстрелы эти показались жалкими хлопками, словно стреляли пробки от шампанского. Скорчившись за стулом, он услышал, как пули «вжик!» прожужжали над головой и впились в стену над диваном. Звук этот походил на глухие шлепки, с которыми боксеры молотят грушу в тренировочном зале. «Вот значит, что услышу я, когда подстрелят меня», — подумал он. Полицейский в очках орал на Феннера и его коллегу в синем свитере. «Ложитесь! Скорее, черт побери! Чего ждете, пока он вас на куски разнесет из своей гаубицы?» Он чуть приподнял голову, чтобы рассмотреть, что происходит на улице. Но полицейский, заметив его, дважды выстрелил. Обе пули снова угодили в стену, причем на этот раз любимая картина Мэри «Рыбаки» Уинслоу Хомера сорвалась с крючка и упала сначала на диван, а потом на пол. Стекло вылетело из рамки и со звоном разбилось. Он опять приподнял голову. Должен же он был как-то наблюдать за происходящим. И почему он только не догадался купить детский перископ? Может, они попытаются обойти его с флангов? Так, во всяком случае, поступал герой, которого играл Ричард Уидмарк. Попытаясь полицейские взять его в клещи, ему, наверное, пришлось бы уложить одного из них. Однако оба блюстителя порядка по-прежнему прятались за своим покалеченным автомобилем, а Феннер и мужчина в синем свитере укрылись за зеленым седаном. Портфель синего свитера валялся на тротуаре, словно подстреленный зверек. Он прицелился в него и, заранее закусив губу в ожидании болезненной отдачи, надавил на спуск. Трах! И портфель, разорванный на две части, взмыл в воздух, изрыгая из своего развороченного нутра какие-то бумаги. Он выстрелил еще раз, целясь теперь в переднее колесо седана. Оно тоже разлетелось в клочья со страшным грохотом. Кто-то из укрывавшихся за ним людей дико, по-заячьи, заверещал от испуга. Он перевел взгляд на полицейский автомобиль. Дверца водителя была открыта. Полицейский в очках полулежал на сиденье и что-то кричал в микрофон. Вскоре, значит, соберутся и остальные участники торжества. Он испытал смешанное с горечью облегчение. Больше ему не придется таить все это в себе. Плакать в одиночестве по ночам. Какие бы личные горе, обиды и разочарования не толкнули его на этот самоубийственный шаг, не бросили его в этот бездонный омут, теперь он уже будет не один. Все, его уже завертело в водовороте общего безумия. Вскоре его низведут до краткого заголовка «Зыбкое прекращение огня на Кристоллин-стрит». Отложив ружье в сторону, он пополз на четвереньках по полу, стараясь не обрезаться об осколки. Взяв с дивана подушку, пополз обратно. В автомобиле полицейского уже не было. Вынув из-за пояса «Магнум», он дважды выстрелил по машине. Пистолет громко рявкнул, но отдача была терпима. Плечо мучительно пульсировало, как больной зуб. Второй полицейский, без очков, высунулся из-за капота и дважды выстрелил в его сторону. В ответ он пальнул по багажнику и высадил заднее стекло. Коп поспешно пригнулся и больше не стрелял. «Прекратите огонь!» — крикнул Феннер. «Дайте мне поговорить с ним!» «Валяйте!» — великодушно разрешил кто-то из полицейских. «Доус!» — проревел Феннер. Точь-в-точь, как детектив из последней серии боевика «Кегни и Лейси». Прожектора полицейских безжалостно шарят по окнам развалюхи, в которой бешеный пес Доус укрылся с двумя крупнокалиберными пистолетами, раскалившимися от пальбы. Свирепо оскалившийся бешеный пес затаился за перевернутым креслом. «Доус, вы меня слышите?» «Смелей, подлые легавые! Давайте, арестуйте меня!» Это бешеный пес, его залитое потом лицо перекошено от ярости, выкрикивает в ответ. Высунувшись из-за кресла, он опустошил магазин «Магнума», буквально изрешетив корпус зеленого седана. «Господи!» — завопил кто-то. «Он же ненормальный!» «Доус!» — снова проорал Феннер. «Живым вам меня не взять!» — выкрикнул он, опьянев от восторга. «Вы грязные мерзавцы, которые убили моего братика! Прежде чем вы со мной покончите, я многих из вас на тот свет отправлю!» Дрожащими руками он перезарядил «Магнум», а затем дозарядил магазин «Уэзерби». «Доус!» — послышался снова голос Феннера. «Давайте договоримся!» «Нет, скотина, я тебя сперва свинцом угощу!» — задорно крикнул он, не спуская глаз с полицейского автомобиля. Стоило только копу в очках высунуться из-за капота, как он тут же выстрелил пару раз поверх его головы. Коп поспешно нырнул за укрытие. Одна из пуль угодила в балконную дверь брошенного дома Куинов на другой стороне улицы. «Доус!» — громовым голосом взревел Феннер. «Да заткнитесь вы!» — в сердцах посоветовал ему один из полицейских. «Вы же его только заводите!» Воцарилось неловкое молчание, и послышался отдаленный рев постепенно приближающихся сирен. Отложив в сторону «Магнум», он снова взялся за ружье. Пьянящее возбуждение постепенно проходило, уступая место усталости и отупению. К тому же его отчаянно потянуло опорожнить кишечник. «Господи, скорее бы подъехали телевизионщики», — молился он, — «со всем оборудованием». Когда за углом раздался визг тормозов первой патрульной машины, она летела по улице точь-в-точь, как в фильме «Французский след». Он был уже наготове. Дважды пальнув из Уэзерби поверх голов полицейских, прятавшихся за своей машиной, он тщательно прицелился в радиатор мчавшегося на подмогу автомобиля и, снова подражая седовласому ветерану в исполнении Ричарда Уидмарка, плавно нажал на спуск. Радиатор взорвался, а крышка капота встала на дыбы, как дикий мустанг. Машина по инерции промчала еще ярдов 40, вылетела на тротуар и врезалась в дерево. Дверцы открылись, и из нее высыпали четверо полицейских с пистолетами на изготовку. Вид у всех был ошеломленный. Двое тут же столкнулись лбами. Тем временем двое копов, прятавшихся за машиной, его копов, он уже считал их своими, открыли беглый огонь, и он лег на дно за своим креслом, прислушиваясь к жужжанию пуль над головой. Было уже без 17:11. Он решил, что уж теперь они точно попытаются обойти его с флангов. Он высунул голову, иначе было нельзя. Тут же над правым ухом просвистела пуля. С противоположной стороны Кристоллен-стрит показались еще две патрульные машины с воющими сиренами и включенными мигалками. Двое полицейских из подбитого им автомобиля попытались перелезть через заборчик напротив заднего двора Апслингеров, и он трижды пальнул в их сторону из ружья, вынуждая их вернуться к машине. Так они и поступили. Щепки забора Уилбура Апслингера, весной и летом по нему карабкался плющ, брызнули во все стороны, густо усеяв снег. Еще две подоспевшие полицейские машины остановились в тупичке перед домом Джека Хобарта. Копы, низко пригибаясь, высыпали наружу. Один из них переговаривался по портативному радиоустройству с полицейскими из подбитого автомобиля. Мгновением позже свежие силы открыли по нему ураганный огонь, снова вынуждая его залечь в укрытие. Пули сыпались дождем, безжалостно впиваясь в двери и стены, выбивая остатки стекла из разбитого окна. Зеркало в прихожей со звоном разлетелось мириадами алмазных брызг. Одна пуля угодила в плед, прикрывавший искалеченный телевизор, и плед судорожно дернулся, смешно заплясав. Он на четвереньках пересек гостиную и, чуть привстав, выглянул из маленького окна за телевизором. Отсюда ему был прекрасно виден задний двор Апслингеров. Двое полицейских снова пытались пробраться сюда. У одного шла кровь из разбитого носа. «Фредди, мне, наверное, придется убить одного из них, иначе их не остановить». «Не надо, Джордж, прошу тебя, не надо!» Рукояткой магнума он высадил стекло, порезав при этом руку. Оглянувшись на шум, они заметили его и мгновенно открыли огонь. Стреляя в ответ, он увидел, что две из его пуль пробили здоровенные дыры в новенькой алюминиевой обшивке дома Уилбура. Интересно, выплатили ли ему власти компенсацию? И тут же услышал глухой стук, с которым пули проникали в стены уже его дома, под окном и по обеим сторонам от него. Одна срикошетила от подоконника, и в лицо ему полетели щепки. Он ожидал, что в любую секунду пуля разнесет ему череп. Трудно было судить, сколько продолжалась эта перестрелка. Вдруг один из его противников вскрикнул и схватился за локоть. Пистолет выпал из его руки, как у ребенка, которому надоела дурацкая игра. Держась за локоть, он согнулся и забегал по кругу. Его товарищ схватил раненого за плечи и потащил к машине. Он снова опустился на четвереньки, вернулся к перевернутому креслу и осторожно выглянул. Так, еще два полицейских автомобиля по одному с каждой стороны улицы. Восемь свежих копов, пригнувшись, побежали к зеленому седану и полицейскому автомобилю с пробитым колесом. Он пополз в прихожую. Огонь усилился и стал почти ураганным. Он понимал, что должен взять ружье и подняться на второй этаж, оттуда стрелять будет удобнее. Возможно, ему даже удастся выбить их из укрытия и заставить отступить к домам на противоположной стороне улицы. Но он боялся оставить аккумулятор. Тем более, что вот-вот должны были подоспеть телевизионщики. Входная дверь была уже вся изрешечена пулями. Коричневая обшивка висела клочьями, обнажая под собой деревянную раму. Он прополз в кухню. Все окна здесь были разбиты, а пол усеян стеклом. Шальная пуля сшибла с плиты кофейник, который теперь валялся на полу в луже коричневой жижи. Присев под подоконником, он затем резко выпрямился и разрядил магнум в машины, стоявшие в тупичке. Пальба по кухне мигом усилилась. Две дырки появились в эмалированной дверце холодильника, а еще одна пуля угодила в бутылку южного комфорта на столе. Бутылка со звоном разлетелась, обдав его дождем осколков и южного гостеприимства. Передвигаясь на четвереньках в гостиную, он вдруг почувствовал, как ляжку чуть пониже ягодицы что-то резко обожгло, словно оса ужалила. Прикоснувшись к пострадавшему месту рукой, он отнял пальцы и увидел, что они обогрены кровью. Заняв свой пост за перевернутым креслом, он вновь перезарядил магнум. Затем перезарядил Уэзерби, приподнял было голову, но тут же поспешил укрыться, ошеломленный градом обрушившихся на него выстрелов. Пули впивались в диван, в стены, в телевизор. Собравшись с духом, он выглянул на улицу и быстро пальнул по полицейским машинам, высадил ветровое стекло и вдруг увидел. Два приближающихся с конца улицы белых фургончика, на боках которых крупными синими буквами было выведено: «Служба новостей, канал 9». Тяжело дыша, он снова прополз к окну за телевизором и, осторожно выглянув, посмотрел в сторону дома Апслингеров. Телефургоны медленно и как-то неуверенно тащились по Кристоллин-стрит. Внезапно, визжа тормозами, им преградила путь выскочившая из-за угла полицейская машина. Из кабины показалась рука в синей форме, она принялась требовательно махать, прогоняя репортеров. Пуля чиркнула об оконную раму и, срикошетив, влетела в комнату. Он снова укрылся за перевернутым креслом. Затем, сжимая в окровавленной правой руке магнум, громко крикнул. «Феннер!» Огонь чуть поутих. «Феннер!» — снова завопил он. «Не стреляйте!» — услышал он голос Феннера. «Прекратить стрельбу! Остановитесь же!» Послышалось еще несколько хлопков, затем воцарилась тишина. «Что вы хотите?» — крикнул Феннер. «Там люди с телевидения подъехали, за полицейскими машинами! Я хочу поговорить с ними!» Воцарилась долгая пауза. «Нет!» — крикнул наконец Феннер. «Если мне позволят побеседовать с ними, я перестану стрелять!» «Это чистая правда», — подумал он, глядя на аккумуляторную батарею. «Нет!» — снова раздался крик Феннера. «Скотина!» — беспомощно подумал он. «Неужто это тебе так важно? Тебе и Орнеру, и всем остальным мерзавцам?» Стрельба возобновилась, поначалу в виде разрозненных выстрелов, а затем началась настоящая канонада. И вдруг он глазам своим не поверил. По улице бежал, держа в руках портативную телекамеру, человек в клетчатой рубашке и синих джинсах. «Я все слышал!» — прокричал он. «Я каждое слово слышал! Он предложил прекратить стрелять, а вы...» Подскочивший полицейский наотмашь ударил его по лицу, и человек в клетчатой рубашке навзничь опрокинулся прямо на тротуар. Камера отлетела в сторону, а секунду спустя разлетелась вдребезги после трех метких выстрелов. Из ее чрева вывалилась искореженная бобина с пленкой, и тут же возобновился огонь. «Феннер! Пусть они пропустят телерепортеров!» — завопил он. Горло саднило с непривычки, перетруженные мышцы мучительно ныли. Руку жгло, а от бедра распространялась вверх пульсирующая боль. «Сначала выходить сами!» — прокричал в ответ Феннер. «Тогда и объяснитесь!» От этой отъявленной лжи его захлестнула слепая ярость. «Ах ты, гадина! Да у меня здесь настоящая пушка! Сейчас я начну стрелять по бензобакам, и вот тогда вы у меня попляшете!» Тишина. «Ага, проняло!» Вновь голос Феннера, уже осторожный и вкрадчивый. «Чего вы добиваетесь?» «Пропустите сюда этого телерепортера! И пусть телевидение развернется для съемки!» «Это исключено! Чтобы вы взяли заложник и продержали нас тут весь день?» Один из полицейских, согнувшись в три погибели, быстро перебежал к зеленому седану и скрылся за ним. Похоже, там держали совет. Вскоре уже другой голос прокричал. «Слышь, парень, твой дом окружен со всех сторон. У нас здесь 30 вооруженных людей. Выходи с поднятыми руками, или я начинаю штурм!» Что ж, пора открыть козырную карту. «Не советую!» — крикнул в ответ он. «Весь дом начинен взрывчаткой! Вот, взгляните!» И он приподнял над подоконником руку с красным крокодильчиком. «Видите?» «Вы блефуете!» — последовал самоуверенный ответ. «Стоит мне присоединить эту штуковину к контакту автомобильного аккумулятора, который стоит рядом, и все тут взлетит к чертям на воздух!» Молчание. Наверное, опять советуются. «Э!» — послышался чей-то возглас. «Задержите его!» Он высунулся из своего укрытия и увидел, как парень в клетчатой рубашке и в синих джинсах, даже не пригибаясь, бежит по улице. Либо свято уверенный в своей профессиональной неприкосновенности, либо просто чокнутый. Длинные черные волосы доставали почти до плеч, а над верхней губой темнела полоска усиков. Двое полицейских рванулись было на перехват, но он пальнул поверх их голов, и они резво скакнули назад за машину. «Черт, вы облажались-то!» — недовольно выкрикнул кто-то. Клетчатый журналист уже подбегал к его дому, взрывая ногами снег. В этот миг что-то просвистело над ухом, и он понял, что уже с минуту самым неосторожным образом подставляется под пули. Дверную ручку затрясли, а потом в дверь забарабанили. Он прокрался по усыпанному штукатуркой и стеклом полу в прихожую. Нога почти онемела, а штанина была окровавлена сверху до самого колена. Повернув ключ в замке, он одновременно отодвинул задвижку. «Входите», — пригласил он, и человек в клетчатой рубашке влетел в прихожую. Дышал парень тяжело, но вовсе не выглядел напуганным. На щеке багровела царапина, а левый рукав рубашки был разорван до самого локтя. Заперев дверь, он поспешно вернулся в гостиную и, подобрав ружье, дважды выстрелил вслепую, не целясь. Затем повернулся. Усатый репортер стоял в дверном проеме, с любопытством поглядывая на него. Он казался поразительно спокойным. Вынул из кармана блокнот и раскрыл. «Что за чертовщина тут происходит?» — спросил он. «Выкладывайте». «Как вас зовут?» «Дэйв Альберт». «В вашем фургончике еще осталась аппаратура для съемки?» «Да». «Подойдите к окну. Скажите, чтобы полицейские позволили вашим ребятам установить камеры у дома напротив. Скажите, что если через 5 минут это условие не выполнят, то вам не поздоровится». «А это и правда так?» «Да». Альберт рассмеялся. «Что-то, глядя на вас, мне в это не слишком верится. Делайте, что вам сказано». Дэйв Альберт, осторожно ступая, пробрался к разбитому окну гостиной и несколько мгновений просто постоял перед ним, явно наслаждаясь необычностью ситуации. «Он велел пропустить мою команду со всем съемочным оборудованием к дому напротив!» — прокричал он. «В противном случае прикончит меня прямо на месте!» «Нет!» — в ярости заорал Феннер. «Нет, нет!» Кто-то зажал ему рот. Воцарилась тишина. «Хорошо!» — прогремел тот самый голос, который еще недавно уверял, что дом окружен. «Вы разрешите, чтоб двое моих людей привели их?» Чуть подумав, он кивнул. «Да!» — крикнул Альберт. Несколько секунд спустя двое полицейских побежали трусцой к съемочным фургончикам, которые поджидали с заведенными моторами. Тем временем полицейские получили подкрепление, к ним подкатили еще 2 патрульные машины. Высунувшись чуть подальше, он увидел, что въезд на Крестолин-стрит перекрыт, за желтыми барьерами собралась изрядная толпа. «Порядок», — уверил его Альберт, усаживаясь. «У нас есть 5 минут. Что вы требуете? Самолет?» «Самолет?» — тупо переспросил он. Альберт замахал руками, изображая крылья. «Ну, вы же, наверное, смыться собираетесь? Улететь?» «Ах!» — протянул он, понимающе кивая. «Нет, самолет мне не нужен». «А тогда чего вы требуете? Ведь вы чего-то хотите?» «Я хочу», — произнес он, осторожно подбирая слова. «Снова стать 20-летним, чтобы заново принять кое-какие важные решения». Увидев выражение глаз Альберта, он поспешно добавил. «Да я понимаю, что это невозможно. Я еще не настолько свихнулся». «Вы ранены?» «Да». «Вот это и есть то самое взрывное устройство?» — спросил журналист, указывая на батарею с проводами. «Да. Я заминировал все комнаты в доме, а также гараж». «А где вы взяли взрывчатку?» Голос Альберта звучал доброжелательно, но взгляд был насторожен. «Нашел под рождественской елкой». Репортер расхохотался. «Не дурно, это я непременно упомяну». «Прекрасно. Когда покинете мой дом, скажите полицейским, чтобы отошли подальше». «Как? Вы вправду собираетесь подорваться?» — спросил Альберт. В голосе его прозвучал лишь профессиональный интерес, больше ничего. «Я вполне это допускаю». «А знаете что, приятель? По-моему, вы насмотрелись разных боевиков». «Я уже давно не хожу в кино. В последнее время посмотрел только «Изгоняющего дьявола». И очень жалею об этом. Ну... «Как там ваша команда?» Альберт выглянул в окно. «Нормально. У нас есть еще минута. Ваша фамилия Доус?» «Это они вам сказали?» Альберт презрительно фыркнул. «Они не скажут мне даже, зима сейчас или лето. Не, я прочитал на дверной табличке. Может, объясните, зачем вы все это устроили?» «Пожалуйста. Все из-за этой дороги». Он кивнул в сторону магистрали. «А, из-за этой?» Глаза Альберта заблестели. Он лихорадочно застрочил в блокноте. «Да». «Они отняли у вас дом?» «Попытались. Я заберу его с собой». Альберт записал его слова, затем захлопнул блокнот и запихнул его в задний карман джинсов. «Все это страшно глупо, мистер Доус. Вы уж извините, что я вам так прямо говорю. Может, все-таки выйдете вместе со мной?» «Вы уже получили свое эксклюзивное интервью», — устало произнес он. «Чего вы еще добиваетесь? Пулитцеровской премии?» «Если дадут, не откажусь», — Альберт ухмыльнулся, но тут же посерьезнел. «Послушайте меня, мистер Доус, выходите вместе со мной. Я прослежу, чтобы вас выслушали. Обещаю вам, мне не о чем с ними говорить». Альберт нахмурился. «Что вы сказали?» «Я сказал, что не собираюсь с ними объясняться». Он посмотрел на телекамеру, установленную на треноге на лужайке перед домом Куинна. «Теперь ступайте. Передайте, чтобы все отошли подальше». «Так вы прям решили подорваться?» «Еще не знаю». Стоя в дверном проеме гостиной, Альберт обернулся. «Скажите, а не мог я вас где-нибудь видеть? У меня такое ощущение, будто я вас знаю». Он помотал головой. Он был уверен, что видит Дэйва Альберта впервые. Проводив взглядом тележурналиста, вышедшего из дома слегка под углом к камере, чтобы его было лучше видно, он вдруг попытался представить, что сейчас может делать Оливия. Он прождал четверть часа. Обстрел вновь усилился, но брать дом штурмом никто пока не спешил. Похоже, огонь велся в основном для того, чтобы прикрыть отступление главных сил к домам на противоположной стороне улицы. А вот телевизионщики оставались на местах, бесстрастно запечатлевая все происходящее. Вдруг в воздухе с шипением промелькнуло нечто похожее на черную трубку. Приземлившись на заснеженном газоне между его домом и тротуаром, трубка принялась изрыгать из своего чрева какой-то газ. Ветер относил его в сторону. Вторая граната тоже не долетела, а вот третья угодила в крышу и скатилась на карниз, на занесенные снегом бегонии, которые так старательно выращивала Мэри. Почти в тот же миг он почувствовал легкую резь и жжение в глазах. Их тут же заволокло слезами. Он суетливо опустился на четвереньки и пополз по гостиной, надеясь, что Альберт не переврал его слова. Этот мир был вообще начисто лишен всякого смысла. Взять, например, Джонни Уокера, который умер, угодив в нелепейшую аварию. Или женщину, которая скончалась в супермаркете прямо у него на глазах. Все мыслимые экстазы и прочие удовольствия, вместе взятые, не шли ни в какое сравнение с каждодневными болью и горестями. Он включил проигрыватель, который пока каким-то чудом остался цел. Пластинка «Роллинг Стоунс» была на месте, и он запустил самую последнюю песню, сначала не попав на нужную дорожку, потому что в стену угодила очередная пуля, и рука его дернулась. Однако со следующей попытки ему удалось поставить нужную песню «Человека-обезьяну». Проковыляв до перевернутого кресла, он подобрал ружье и выбросил его в окно. Тут же в гостиную влетела граната со слезоточивым газом. Врезавшись в стену над диваном, она взорвалась белым дымом. «Ты только попробуй, и может статься, что ты получишь то, что хотел». «Посмотрим, Фред, так ли это?» Он стиснул в ладони красного крокодильчика. «Посмотрим, удастся ли мне получить то, что я хочу». «Ну, ладно», — прошептал он, присоединяя красный зажим к минусу аккумулятора. Он зажмурился. Напоследок в голове у него мелькнуло, что мир взрывается не снаружи, а внутри него, и эпицентр этого зловещего и всеразрушающего взрыва не крупнее самого обычного грецкого ореха. И все стало белым-бело.